«Почему мы держим здесь все это?» — спросил я, указывая на мебель. Жак пристально взглянул на меня, затем отвел глаза. «Это вам решать, господин граф», — сказал он. Я снова посмотрел на сваленную у стены мебель, лежащая без употребления, забытая. Она наводила тоску, а ведь в комнате, должно быть, когда-то жили. Она служила гостиной или столовой. «Обидно, что все зря пропадает», — сказал я. «О, да», — сказал Жак. Я не осмеливался задать ему вопрос, который Жак Деге никогда не задал бы, так как знал ответ. Наконец я рискнул. «Вы не думаете, что стоило бы использовать эти комнаты?» — спросил я. «Поселить здесь кого-нибудь, чтобы они не стояли пустыми?» Жак продолжал молча стоять на том же месте, глядя на все, что угодно, на стены, на мебель, только не на меня. Ему явно было не по себе. Затем сказал: «А кого бы вы тут поселили?» Это не было ответом, просто вопросом на вопрос, и не могло подсказать мне, как продолжить разговор. Я подошел к окну и посмотрел наружу. Налево были видны фабричные строения, направо — ферма. И то, и другое отделялось изгородью от дома и прилегающего к нему сада. Некогда сюда вела с дороги мощеная дорожка. Возле нее я увидел старый заброшенный колодец. «А почему бы вам самому здесь не жить?» — спросил я. Его неловкость еще усилилась, и, взглянув на него, я понял, что он услышал в моих словах своего рода упрек. «Нам с женой вполне хорошо в Лауре», — сказал Жак. «В конце концов, это совсем близко отсюда, не дальше, чем от Сен-Жиля. Жена предпочитает жить среди людей. Ей здесь будет одиноко. К тому же...» Он внезапно замолчал со страдальческим видом. «К тому же что?» — спросил я. «Это покажется странным», — сказал Жак. «Здесь так долго никто не жил, и вдруг...» «Простите меня, господин граф, но с этим домом связаны не очень-то приятные воспоминания. Мало кто захотел бы поселиться здесь». Он снова нерешительно приостановился, а затем, собравшись с духом, быстро проговорил. Слова посыпались горохом, словно чувство, которое их подгоняло, было сильней даже, чем уважение ко мне. «Господин граф, если бы здесь, на территории фабрики, были бои, если бы тут сражались солдаты, с этим можно было бы примириться. Но когда человека, который жил здесь последним, управляющего фабрикой, мсье Дюваля, будят посреди ночи, стаскивают с постели, сводят вниз и убивают такие же французы, как он, а затем кидают в колодец, вряд ли кто-нибудь захочет жить здесь, где все это случилось, со своей женой и детьми. Мы все предпочли бы об этом забыть». Я ничего не ответил. А что я мог ему сказать? Бабочка снова вяло взмахнула крыльями, тщетно пытаясь высвободиться из паутины, и, протянув руку, чтобы снова спасти ее от смерти, я уперся глазами в старый колодец. Ржавчина на кованом железе, дерево искрошенное, сруб зарос крапивой. «Да». Медленно сказал я. «Вы правы». Я повернул и вышел из комнаты, прошел по каменному коридору на кухню, оттуда в контору. Казенная мебель, застарелый запах сигаретного дыма, скоросшиватели для бумаг и папки с документами придавали ей безликий вид. Я приостановился у стола, глядя на счета, расписки и письма. Делать здесь мне больше было нечего, цифры я узнал. Вряд ли я извлеку из этих бумаг еще что-нибудь. Фабрика будет работать, пока однажды кто-нибудь не обнаружит, что ни рабочим, ни по счетам нечем платить. Если вы дадите мне конверт, адресованный мсье Мерсье, одному из директоров Корвале,